Глава 20. Штурм торгового центра начался ночью. Бунт на средних уровнях игровой площадки «Голод» развивался настолько стихийно, что растерялись даже силовики. Адаптивные системы «Голода» учли спад спроса на продукт, проанализировали тенденции развития и решили привлечь новых игроков, дав им то, ради чего они появляются в проекте. Бесконтрольный, стихийный шутер. «Такого безумия не было прежде!» Слышал Аркмир растерянные голоса бывалых силовиков. «Конечно, любители пострелять и пустить другим клонам кровь появлялись и прежде, но все они шли на нижние уровни, где не было систем защиты. Здесь же автоматическая система правопорядка всегда работала исправно». Тут же появились разговоры о заговоре, о новой политике руководства «Голода». «Неудачное время, чтобы стать хронографом», обратилась к Аркми высокая женщина-игрок в зеленом платье. Аркми попытался встретиться с ней взглядом, но женщина смотрела на магнитное ружье в его руках. «Хорошее оружие», — сказала она. «Говорят, настоящее произведение искусства. Знать бы, что начнутся бунты, обязательно купила бы себе такое. А то у меня так много кредитов, а достойного оружия нет». Женщина в зеленом платье подняла на Аркми большие глаза с неестественно длинными ресницами. «А может, если... сколько ты хочешь за магнесе?» «Ты просишь продать тебе ружье?» — опешил Аркми. «Но силовики говорят, что торговый центр — неприступный бастион». «Я слышала». Женщина нервно облизнула полные, чувственные губы. «Все только и говорят, что торговый центр никогда не подвергался разграблению. Говорят, что на верхних этажах находится офис хронографов, поэтому охрана здесь одна из лучших. Силовики позволяют мирным жителям прятаться в центре на время бунтов, но забирают наше оружие. А что, если автоматические системы отключатся? Что, если бунтари ворвутся сюда? Кто защитит нас? Хронографы? Не. Не обижайся, но мы не похожи на бойцов. А я боюсь думать, что бунтари сделают со мной. И ведь от них не откупишься. У меня так много кредитов, но сейчас это ничего не значит». В больших глазах заблестели слезы. «Продай мне свое ружье», — взмолилась женщина в зеленом платье. «Ты хронограф. Если бунтари ворвутся сюда, то вы сможете укрыться в своем офисе. Блокировать пневмолифты, а я убью так много бунтарей, как только смогу, а затем убью себя. Это лучше, чем терпеть издевательства». «Не думаю, что я могу продать...» «Любая цена». Женщина активировала модуль легенды, показывая внушительный счет игрока. «Сколько ты хочешь?» «Я...» Аркми занервничал, потому что сумма кредитов женщины с лихвой могла покрыть залог за оставленное в размерности тело. «Я заплачу треть всего, что у меня есть за магнесе». Начала торговаться женщина. «Прости, но...» «Половину». «Я не могу». «Забирай все, что есть». Глаза женщины горели безумием, и безумие это было заразным. «Мне нечего терять. Если сегодня все закончится, то... к черту эту игру. К черту голод». «К черту голод», — повторил Аркми, осторожно протягивая женщине магнитное ружье. Он хотел заработать, но сейчас, кажется, нужно было спасать жизнь. Если бунтари прорвутся в торговый центр, то никто не выберется отсюда живым. Вот только большинство игроков потеряет ключ игрока и очнутся в размерности, а другие... У других смерть в голоде означает смерть в размерности. Если, конечно, не вернуть долг, залогом которому служит собственное тело. И все трудности размерности — это еще не смерть. Пока ты дышишь, ты живешь, а пока живешь, есть шанс выкарабкаться из неприятностей, что-то придумать. Аркми активировал модуль легенды, проверив перечисление на личный счет кредитов незнакомки. «Все честно», — промурлыкала женщина в зеленом платье. «Никакого обмана». Она улыбнулась, забрав у Аркми магнитное ружье и любовно погладила приклад. «И не переживай обо мне». Слезы в глазах высохли, остался лишь безумный блеск. «Я заработаю больше, а ты? Если хочешь выжить, попытайся выжить. То поднимайся в офис хронографов, спрячься там, забейся в какую-нибудь нору и не высовывайся, пока не закончатся бунты». Аркми убедил себя, что в словах незнакомки есть смысл. Он попрощался и пошел к лифту, заставляя себя не давать воли сомнениям и дурному предчувствию не оборачиваться. Женщина в зеленом платье наблюдала несколько секунд за силовиками у неприступных закрытых дверей торгового центра, затем активировала магнесе, проверила количество оставшихся зарядов и выстрелила 6 раз. Игрок, сознание которого находилось в теле женщины в зеленом платье, был опытным. 6 выстрелов слились в 1. 6 выстрелов — 6 жертв. Уцелевшие силовики засуетились, заняли оборону. Женщина выстрелила еще дважды. Магнитные заряды разворотили системы контроля автоматической защиты. Бунтари у входа в торговый центр засуетились, готовясь к штурму. Союзник в стане врага. Женщина в зеленом платье выпустила пару зарядов, пытаясь отключить замки. Один из силовиков подкрался к женщине с тыла, активировал гравитационную дубинку, переведя в режим максимального поражения и нанес врагу два сокрушительных удара. Женщина уклонилась от первого удара, но от второго пришлось закрыться рукой. Кость хрустнула и переломилась, словно спичка. Силовик замахнулся еще раз, но женщина успела выстрелить ему в живот. Заряд преобразовал встретившиеся на пути магнетики. Пряжка ремня расплавилась, спорола силовику брюхо, выпустив кишки. Силовик и женщина в зеленом платье упали на пол одновременно. Силовик был мертв. Женщина улыбалась. Сломанная рука полыхала болью, но бунтари врывались в открытые двери, начиная штурм торгового центра. Женщина активировала модуль легенды. Личный счет пополнялся, получая внушительный игровой бонус за захват торгового центра. То, что было потрачено на покупку магнитного ружья, вернулось. И это только начало. Теперь бонусов будет много. За каждый этаж центра, за каждую жертву. Женщина широко улыбнулась, проверила оставшиеся магнитные заряды и поднялась на ноги. Пусть молодые игроки забавляются, разграбляя первые этажи торгового центра, убивают, бесчинствуют. На этом много не заработаешь. Нужно подниматься выше. «Ра, ты в порядке?» — спросил у женщины в зеленом платье высокий мускулистый мужчина-клон. «Чертов силовик зацепил меня!» Проворчала она, продолжая следить за лифтом, где скрылся Аркми и другие хронографы. «Скверный перелом», — сказал мужчина, осмотрев ранение. «Бывало и хуже, Зевс». Женщина заставила себя улыбнуться, вспоминая о пополнении личного счета. «Думаю, мы сможем заработать намного больше, если начнем продвигаться вверх. Хронографы — хлюпики бесхребетные, а над их офисом...» Ра активировала модуль легенды, показывая на вспыхнувшем нейронном образе схематичное изображение уровня жилого комплекса. «Мы можем добраться до небожителей, Зевс. Представляешь, сколько это кредитов?» Охотники за наживой переглянулись, наградив друг друга многозначительными алчными взглядами. «Нужно только подлатать твою руку», — сказал Зевс, доставая из рюкзака аптечку. Автоматические медицинские системы оценили ущерб, активировали нейронного помощника, вправили смещенные кости, залатали плоть, наложили жгут, рекомендовав не беспокоить рану в ближайший час. Во время операции связь поврежденного клона с сознанием Ра снизилась до минимума. Зевс оставил ее одну, наблюдая со стороны, не привлекая внимания. Несколько бунтарей, увидев красивую раненую женщину, решили развлечься. Зевс подкрался к ним со спины, перерезал глотки и снова ретировался. Ра наблюдала за всем сквозь пелену тумана. «Главное, не нарваться на других охотников за наживой», — думала она. Они с Зевсом были профессионалами, посетив множество игровых площадок. Тенденция развития игрового бизнеса складывалась так, что главным становились суммы возможного заработка и уровень бесчинств и пролитой крови. Квазоразмерность меняла людей, склоняя к отказу от материальности, а инстинкты сопротивлялись, пробуждая что-то темное, забытое, канувшее в века. Аналитики заявляли, что игровые площадки в современном обществе – жизненно важная необходимость, без которой насилие может вылиться в открытую вражду. Поэтому всемирная иерархия, продолжая делать размерность стерильной, лишенной присущих человечеству страстей, драм и пороков, закрывала глаза на беспредел, происходивший на игровых площадках двухуровневой реальности. Ра и Зевс встретились несколько лет назад. Вернее, не встретились, столкнулись, готовые убить друг друга за призовые единицы влияния. Достойные соперники, равные. Игровой портал был молодым, делая акцент на жестокие бои между выдуманными племенами ледниковых людей. Еще одна легенда современного мира. Проект создавался в Квазаре. Игрокам предоставлялось на выбор 4 лагеря. 2 лагеря представляли племена старых, адаптированных к жизни в ледниках людей. Еще один лагерь охватывал разрушенные, игра рассказывала о будущем, жилые комплексы, где пытались выжить люди, уцелевшие после внутренних междоусобиц, приведших к Четвертой мировой войне и уничтожению жилых комплексов. Четвертое племя представляло собой новый вид особей, приспособившихся к выживанию в ледниках. некое подобие квазоразмерности, реализованные на уровне личности, когда человек представляет собой что-то среднее между миром материи и миром энергии. Идея оказалась удачной и привлекла многих любителей пострелять. Ключи игрока стоили недорого, а среди игроманов запустили проплаченный слух, что четыре племени — это тренировочный полигон проекта «Голод», где можно, потратив незначительное количество единиц влияния, набраться опыта и, если повезет, немного заработать. Позднее игроманы разобрались, что слухи были уткой, и проект начал медленно умирать, но именно там впервые встретились Ра и Зевс. Самый высокий коэффициент за убийство назначался игрокам, представлявшим уцелевших жителей комплексов, самых слабых, подвергавшимся бесконечным нападениям со стороны других племен. Но у слабых людей имели сложные технологии, вооружения, да и за каждую отбитую атаку на рухнувшие комплексы назначались призовые баллы, которые можно будет обменять на единицы влияния. Зевс играл за самых слабых, Ра — за племя новых людей, стремившихся захватить жилые комплексы, чтобы получить доступ к основным генераторам, работы которых убивала жителей молодого племени, высасывая из них энергию. Зевс и Ра приобрели самые дешевые ключи игроков и начали развивать своих персонажей. Позднее, став командующими подразделений, они встретились на баррикадах. Трансляция с игровой площадки четырех племен в те дни, когда войска Зевса снова и снова отражали атаки Ра, на пару недель сравнялись с рейтингом нейронных трансляций с игровых площадок Голода. Легендарные битвы закончились временным перемирием. Ра и Зевс вышли из игры, продав своих ставших популярными персонажей с аукциона, выручив от сделки больше, чем выплаченный призовой фонд игры. Спустя несколько дней на них вышли представители нейронного канала об играх и взяли совместное интервью у двух самых популярных на тот момент охотников за наживой. В конце интервью им предложили начать свою собственную нейронную передачу, посвященную игрокам, желающим заработать, и секретам современных игровых площадок, но Зевс и Ра, взвесив все за и против, решили, что в роли солдат удачи они заработают больше, чем в роли ведущих. Но идея работать парой им понравилась, и союз оказался крайне удачным, позволив утроить прибыли. Из 12 совместных компаний 9 закончились успехом. Достойный результат, возможно, рекорд, если бы кто-то вел счет подобных достижений. Голод в период бунтов стал 13-й компанией, прославленной парой охотников за наживой. «Думаю, будет не лишним по дороге к небожителям заглянуть к хронографам», — сказала Ра, когда нейронный медик закончил латать поврежденную руку. «Хочешь вернуть кредиты, потраченные на покупку Магнеси?» — улыбнулся Зевс. «Не люблю спекулянтов», — прошипела Ра. Зевс помог ей подняться. Вокруг царил хаос. Бунтари громили первые этажи торгового центра, преследовали пытавшихся спастись игроков, но все уже подходило к концу. Скоро толпе захочется новой крови, новых жертв и разрушений. «Бунты с каждым разом становятся все более и более хаотичными», — сказал Зевс, пытаясь взломать защитные системы пневмолифтов, чтобы на этаже хронографов не пришлось подниматься по небезопасным лестницам, заполненным безумными бунтарями. «Такое чувство, что адаптивные системы контроля специально позволяют бунтарям заходить все дальше и дальше, подогревая интерес молодого поколения, любителей кровавых и бездумных шутеров». «Говоришь так, словно считаешь себя стариком», — сказала Ра, устанавливая мебель возле лифта так, чтобы при необходимости можно было выпустить заряд из магнитного ружья, превратив все эти магнетики в смертельную дробь. «Я не считаю себя стариком, но если сравнить мои интересы и интересы основных игроков того же Голода...» «Относись к этому как к работе», — посоветовала Ра. «Где еще мы сможем заработать столько единиц влияния, как в играх?» Несколько бунтарей с руками, залитыми по локти чужой кровью, метнулись к пневмолифтам, увидели Ра, недобро покосились на магнитное ружье, на сдвинутые столы и стулья, способные превратиться под воздействием заряда в дробь магнетиков, и, подняв руки, ретировались. «Они вернутся!» — поторопила Ра напарника. Зевс не ответил, продолжая копаться в электронных схемах управления пневмолифтами. Ретировавшиеся минуту назад бунтари подготовили других игроков и вернулись с подкреплением, агитируя глупых новичков первыми броситься в атаку. Ра увидела, как дикая толпа хлынула в коридор, ведущий к лифтам, выругалась и выстрелила в сваленную перед собой груду магнетиков. Мебель превратилась в смертельный ливень шрапнели. К Крохотные капли пробивали крепкие тела клонов насквозь, повреждая жизненно важные органы, срезая конечности, вспарывая животы. Толпа взвыла, заколебалась и начала отступать, чтобы перегруппироваться. «В следующий раз они достанут нас!» Предупредила напарника Ра, услышала, как открываются двери пневмолифта и не смогла сдержать радостной улыбки. Бунтари снова начали выползать в коридор. Вид рабочего лифта придал смелости. Ра прицелилась. «Не трать заряды, Магнеси!» Остановил ее Зевс, швырнув в узкий коридор две световые гранаты. Бунтари, которые бежали к лифту, перепрыгивая через раненых и убитых соратников, ослепли, начали поскальзываться и падать, устроив свалку из человеческих тел. Ра с трудом удержалась, чтобы не выстрелить в эту груду, можно заработать много кредитов одним нажатием на курок, вот только Зевс прав, и заряды еще пригодятся. Двери лифта закрылись, и кабина лихо устремилась вверх по пневмошахте. «Ей-богу, эти новые игроки как дикие звери!» Сказала Ра, вспоминая игру в размерности, где нейронные сети неловко пытались создать далекий мир прошлого, когда человечество только зарождалось. С той игры ура началась карьера охотника за наживой. Тогда, убивая не то громадного динозавра, не то рептилию переростка, она поняла, что ей нравится не сам процесс, а призовые выплаты за удачную игру. «Ты помнишь свою первую игру, когда решил стать охотником за наживой?» Спросила Ра напарника, пока лифт продолжал подниматься по пневмошахте. Зевс растерянно хмыкнул, пожал плечами. «Не было такой игры, наверное», — сказал он. «Я, по крайней мере, не помню. Если только период... Тогда все сходили с ума, думая, что скоро станут возможны путешествия во времени, изменения настоящего и все такое. В общем, мой отец и пара друзей семьи организовали игровой портал LAM, где игроки соревновались друг с другом в вымышленном настоящем, имея возможность менять прошлое. Тогда подобных игр было много, молодых, амбициозных. Помню, отец подошел ко мне и предложил войти в долю. Для 15-летнего мальчишки это было почти что мир в кармане. Отец сказал, что будет оплачивать мне и моим друзьям ключи игроков, конкурирующих с нами проектов, чтобы мы изучали их новшества и портили жизнь по мере возможностей, находя недостатки и дыры в игровых системах. Я думал, что лучше быть не может. Ты играешь, а тебе за это еще и деньги платят. Друзья мои думали так же. Мы собрали хорошую команду и какое-то время считали себя королями игрового мира. Потом бизнес отца рухнул, семья влезла в долги, пытаясь возродить игровой проект. Ничего не вышло. Нас признали банкротами. Пришлось покинуть центр комплекса, перебраться на холодное, промерзшее окраины, бросить учебу. Лифт давно остановился, и, продолжая говорить, Зевс отрешенно смотрел на панель, где нетерпеливо моргала кнопка экстренного открытия дверей, сообщая об аварийном режиме работы лифта. В общем, я попробовал заработать на играх один раз, второй, третий. А потом все как-то завертелось и стало смыслом жизни. Зевс достал из рюкзака световую гранату, прижался к боковой стенке кабины лифта, дождался, когда Ра последует его примеру, но с другой стороны и нажал кнопку открытия дверей, выбросив в образовавшуюся щель гранату. Взрыв ослепил силовиков, отряженных для охраны хронографов. Ра вынырнула в коридор, спеша занять положение, из которого одним выстрелом магнитного ружья можно деактивировать сразу несколько игроков. Стратегия была выработана до автоматизма, но в коридоре незваных гостей ждали всего два силовика вместо ожидаемой дюжины. «Кажется, система действительно делает ставку на бунты, превращая голод в чистый шутер», — сказала Ра, прикончив противников. Хронографы разбежались по кабинетам, попрятались под столами. Бунтари взломали оставленную внизу защиту Зевса и вызвали лифт. На лестнице кричали люди и грохотало, отстреливаясь примитивные системы защиты. «Нужно торопиться», — сказал Зевс, изучая на ходу нейронные образы карты. «Сначала заберу свои кредиты у бывшего хозяина Магнесси», — заупрямилась Ра, пытаясь отыскать на карте Аркме. Система была простой и проверенной. Вместе с кредитами передавался крошечный вирус, позволяя следить за игроком, пока тот не попытается расплатиться вирусом-кредитом с кем-то другим. Тогда игровые фильтры обнаружат двойную ошибку, уничтожив подделку, выследят мошенника и выпишут штраф. Мало кто пользовался подобной системой слежения, но во время бунтов редко тратились кредиты. Проще и быстрее было умереть, вылететь из игры. «Мой продавец пока жив», — сказала Ра, останавливаясь возле закрытой двери. «С Можешь открыть, Зевс? Не хочу тратить на такую мелочь заряды магнитного ружья. Зевс выругался, врезал нетерпеливо по двери ногой. Один раз, другой. Снова выругался, достал из рюкзака модуль взлома и подключился к управлению замками офиса. «Чёртовы кабинетные крысы!» – прошипела Ра, готовясь к несложной потасовке. Как только Зевс взломал систему защиты, открыв замки, она ворвалась в офис, отражая неловкую атаку малохольных клонов игроков, выбравших ключи хронографов. Эти тела не обладали ни скоростью, ни силой, ни живучестью. Проклятие в дни бунтов. Их кости ломались так, словно были полыми. Удар, перелом. Удар, перелом. Аркми увидел, как Ра пробила одному из хронографов грудную клетку и вырвала сердце, получая на личный счет бонусные кредиты за сложный трюк. Брызнувшая кровь ударила струей в потолок. Ра обернулась, увидела Аркми и улыбнулась. «Ты-то мне и нужен!» – протянула она. Понимая бессмысленность схватки, Аркми метнулся в смежный кабинет, закрыл дверь, блокировав столом. Ра ударила ногой в дверь. Бежать хронографу было некуда, из кабинета нет выхода. Ра знала это, знал это и Аркми. Активировав модуль легенды, он тщетно пытался перевести полученные кредиты на счет игрового терминала, где осталось его тело, чтобы оплатить долг. Система запрещала транзакцию, ссылаясь на пункт в правилах, что обналичить заработанные в голоде кредиты можно спустя 10 игровых дней, не раньше. «Открой дверь, и я убью тебя быстро!» – предложила Ра. «Я заложил свое тело, чтобы попасть в игру!» – крикнул Аркми. «Если ты убьешь меня в игре, то убьешь и в жизни!» «Старая уловка!» Презрительно скривилась Ра и снова ударила в дверь. Блокировавший вход стол сдвинулся с места. Аркми навалился на него, пытаясь снова прижать к двери. «Зевс!» – позвала Ра, но напарник был занят, отстреливаясь от ворвавшихся в коридор бунтарей. Нейронный излучатель Зевса перезаряжался практически мгновенно, списывая кредиты с личного счета. Самое распространенное оружие голода. «Надо уходить!» – крикнул Зевс. «Дай мне гравитонную дубинку!» – сказала Ра, собираясь использовать оружие силовиков в режиме тарана. Модуль легенды Аркми активировался, предупреждая о необходимости бегства. «Куда мне бежать?» – всплеснул руками Аркми. Ра ударила дубинкой в закрытую дверь. Гравитационный заряд проломил поверхность двери в месте соприкосновения и передал основную силу удара дальше, разбив вдребезги стол, блокировавший вход. Одновременно с этим в стене за спиной Аркми образовалось отверстие после выстрела из черной дыры импульсного молекулярного излучателя Анакс. Отверстие увеличивалось неспешно, но этого хватило, чтобы открыть сквозь него огонь, не позволяя Ра войти в кабинет. «Чёртовы охотники за наживой!» – проворчала Анакс. «Ненавижу этих стервятников!» Она метнула в кабинет, где находилась Ра, звуковую гранату. Метнула бы и черную дыру, как это случилось в квартире силовика, особенно учитывая силу взрыва, да вот третьего излучателя у нее не было, а остаться без оружия во время бунтов – смерти подобно. «Возьми блок с сетью охотника за головами из моего рюкзака и блокируй вход в кабинет твоего брата!» – велела Анакс, продолжая стрелять в Ра. Аркми увидел появившееся в проеме лицо брата. Выпущенная прайми-сеть блокировала дверной проем, заставив Ра смачно выругаться. «Твоя девушка?» – неловко пошутил прайми, подмигивая младшему брату. Выпущенный из черной дыры заряд продолжал разъедать стену, увеличивая брешь. «Давай, перебирайся к нам», – сказала Анакс Аркми. «Только не трогай края, где продолжается молекулярный распад, без рук останешься». «Я думал, мне конец», — признался Аркми. «Скажи спасибо отцу, это он рассказал мне, что у тебя неприятности», — скривился Прайми, неуютно чувствуя себя в роли правильного, а не беспутного брата. «Я думал, отец бежал после своей аферы». «Его подставили». «Из-за Меки?» «Да». «Я так и думал, не нужно было тебе принимать предложение Адриила. Это ничего не изменило бы, все глубже и хуже». «И что теперь?» «Пошлем Мекку к черту и начнем что-нибудь другое. Пусть подавится. Да и надоели мне эти игры. Как сказал один мой знакомый, я способен на более серьезные вещи, чем инквизиторы с сиськами. Например?» «Ну не знаю. Ты слышал о нейронных космических кораблях? О клеточных автоматах, оставленных на Марсе тысячи лет назад? Говорят, есть шанс, что сейчас там создана атмосфера, пляжи, много солнца и много жизни. Может быть, города. Все зависит от того, какие задачи заложены в клеточных автоматах. Мы ведь давно забросили все космические программы. Что если выбраться из голода, сорвать банк в Фивах и подарить людям надежду, разработав первую после наступления Великого Ледника космическую программу? Это просто идея или у тебя есть план? Пока идея, планы будем строить после того, как доберемся до архива, где находятся заброшенные разработки нейронных ракет и подпространственных двигателей. Выберемся из голода и сорвем банк в Фивах, получив начальный капитал для нового проекта и рассчитавшись с фиктивными долгами. «Сначала нужно сбежать от охотников за наживой», — напомнил Артми, потому что Ра избавилась от блокировавшей двери сетки и выстрелила в стену, за которой скрылись беглецы из магнитного ружья. «Перестань быть пессимистом», — заворчал Прайми на брата, пробираясь сквозь завалы к выходу. «Твой пессимизм притягивает неприятности». «Конец!»